Однако вторая новость вызвала у всех странные чувства и повеселила. По городу поползли слухи, что семья одного дворянина угрожала казнить всех слуг. В итоге все, кто служил этой семье, уволились и покинули особняк. Сам даймё дал заверение, что эти люди не пострадают. Вдобавок, ни один новый работник не стал наниматься в эту семью из-за плохой репутации, которую она приобрела, превратившись в посмешище в столице ветра. Будучи виновником этих убийств, Фуджин сидел расслабленно в своей комнате. Он проанализировал. Эти 10 дворян, согласно свиткам, были очень близки к Сунагакуре. Теперь, когда они мертвы, а Суна, главный подозреваемый, их семьи перестанут полагаться на Суну. Поскольку страны ветра и огня являются союзниками, Коноха скоро станет их новой опорой. Даже если они не заключат союз с Коноха и продолжат поддерживать тот же уровень взаимодействия с Суной, это не будет нашей потерей, ведь статус-кво лишь сохранится. К тому же, даймё и оставшиеся дворяне теперь будут очень настороже в отношении Сунагакури. И хотя они не могут прямо возложить вину на Суну, семена сомнения прочно укоренятся в их умах. Конечно, одного этого недостаточно. Мне придется продолжать поливать эти семена, чтобы добиться нужного эффекта. Множество планов и схем проносилось в голове Фуджина. Довольно долго столице ветра было суждено пребывать в беспокойстве. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Врейля, Иоанн Шторма, Акилана и Джеймса за поддержку на Patreon. 255. Глава 252. Сунагакури начинает действовать. 255. Глава 252. Сунагакури начинает действовать. Сунагакури, здание Казекаге. Ниндзя спешил внутрь здания Казекаге. Не став ждать разрешения и стучаться, он распахнул дверь и громко произнес: «Господин Раса, у нас важное дело». Раса нахмурился. У него проходило совещание. Он посмотрел на вошедшего и сказал: «Мы продолжим обсуждение позже». Все кивнули и покинули совещание. Раса с досадой посмотрел и спросил: «К чему такая спешка? Разве ты не знал, что у меня важная встреча?» Ниндзя ответил: «Прошу прощения, но это очень важно, господин Раса. 10 представителей знати в столице ветра погибли, 5 самураев тоже, и мы, главные подозреваемые». Раса нахмурился и спросил: «Что ты сказал?» Ниндзя протянул ему свиток. Раса развернул его и начал читать. Ниндзя продолжил: «Есть подозрение, что все были убиты с помощью техники клинка ветра. А поскольку все 10 убийств произошли одновременно, они не думают, что это могла совершить какая-либо другая деревня». Выражение лица Расы стало мрачным. Он подумал: «Поддержка даймё ветра для нас постоянно уменьшалась с окончания третьей войны. Мне только удалось стабилизировать наше положение, и я собирался выйти из союза с Канахой, но тут произошло это. Это еще больше оттолкнет даймё от нас». Его настроение ухудшилось, и он проклял про себя: «Какой же ублюдок плетет против меня интриги? Кири не должна быть замешана в этом. Значит, это либо Хирузин, либо Анаки. Но кто из них?» Он продолжал анализировать. Важно то, что 10 ниндзя одновременно использовали технику клинка ветра. Неужели кто-то из них создает специализированный отряд стихии ветра? Раса немного подумал и пришел к выводу: нет, клинок ветра — это техника уровня джоунина. Я сомневаюсь, что кто-либо из них захочет отправить сюда 10 своих джоунинов. Наиболее вероятная возможность — это использование техники меча ветра. Собрать 10 пользователей этой техники не составит труда для Коноха или Ивы. Среди них двоих Коноха вызывает наибольшие подозрения. Если их количество пользователей стихии ветра увеличится, их разрушительная сила на поле боя возрастет на несколько порядков. Но, если Хирузин пошел на это, неужели он обнаружил мои попытки разорвать союз? Если так, то это не будет его единственным ходом. Анализ расы был точен. Клоны Фуджина использовали технику меча ветра, чтобы убить или ранить свои цели. Однако Раса все еще не рассматривал возможность использования теневых клонов. Поэтому он переоценил число нападавших в 10 раз. Он посмотрел на ниндзя перед собой и сказал: «Позови сюда Баки». Ниндзя кивнул и вышел. Через несколько минут прибыл Баки. Раса бросил ему свиток и сказал: «Читай». Баки кивнул и начал читать. Выражение его лица стало мрачным. Раса сказал: «Я хочу, чтобы ты возглавил отряд из 20 ниндзя и отправился в столицу ветра. Найди виновника и очисти наше имя. Если ты не сможешь найти виновника, оставайся там и обеспечь, чтобы подобных инцидентов больше не происходило. В то же время убедись, что наша репутация среди знати столицы ветра улучшилась. Я подозреваю, что за этим инцидентом стоит Коноха, но мы не можем исключать и Вагакури. Они, возможно, хотят, чтобы мы подозревали Коноху и разорвали наш союз. Поэтому будь начеку против обеих». Баки кивнул. «Да, господин Казекаге». Он немедленно отправился готовиться к отбытию. Через пару часов Баки вместе с 19 ниндзя в ранге Чунина и выше выехал в столицу ветра. Столица ветра. Фуджин все еще оставался в том же отеле. Благодаря тому, что это был один из самых роскошных отелей в столице ветра, ужесточение безопасности и частые проверки почти не ощущались там. Однако самурай все же посетил его, чтобы задать несколько стандартных вопросов, прежде чем уйти, ничего не заподозрив. Фуджин не предпринимал никаких действий в эти два дня. Он подумал: «Хотя я все еще мог бы убивать цели, независимо от того, какую бы охрану не обеспечивали самураи, это не поможет моей миссии. С одной стороны, даймё начнет задумываться, почему Суна атакует, будучи главным подозреваемым. Таким образом, их подозрения в отношении Суны уменьшатся, а не возрастут. С другой стороны, если я переусердствую, даймё и прочие аристократы могут испугаться Суны. Они могут прекратить укреплять отношения с Коноха и покорно поддержать Суну. Я уверен, Раса, возможно, просто пойдет и сам начнет убивать аристократов, пока даймё не сдастся, сполна воспользовавшись моей оплошностью. Поэтому мой лучший план действий – продолжать наносить удары через регулярные промежутки». Хаэм, внимание Фуджина внезапно привлекло что-то. Он встал и вышел на балкон, посмотрев на один из въездов в город. Хотя он не ощущал активно, он чувствовал, что группа ниндзя с сильными чакрами приближалась к городу. Он задумался, неужели Раса отправил несколько ниндзя? На его лице появилась улыбка. Он подумал: «Отлично, а то мне уже стало скучно. Хоть эта миссия довольно расслабляющая, я не хочу выполнять ее гораздо дольше. В конце концов, я совсем не могу тренироваться, оставаясь здесь. Чем дольше я здесь остаюсь, тем больше времени я буду тратить впустую. К несчастью, эта миссия требует, чтобы я оставался здесь около 6 месяцев. Но если я справлюсь на отлично, то смогу уйти пораньше. Не говоря уже о том, что этот город не заслуживает своего названия. К черту эту столицу ветра. Я отправил десятки клонов, чтобы найти и украсть здесь какие-либо кристаллы ветра. К несчастью, у них их нет. Я планировал похитить всю их сокровищницу, но и подумать не мог, что у них не будет ни единого. Какая трата?» Фуджин вздохнул и отбросил эту мысль. Он настрадался от этой боли за последнюю неделю из-за этого дела. Он переключил внимание на ниндзя Суны и с нетерпением ждал их прибытия. Через несколько минут Баки и его группа вошли в столицу ветра. Его прибытие сразу же привлекло всеобщее внимание. Из-за инцидентов и слухов простые люди сильно опасались их. Даже самураи и другие охранники были начеку. Настроение ниндзя Суны омрачилось, когда они увидели, насколько общественное мнение было против них. Видя обстоятельства, они немедленно направились к резиденции даймё. Однако вход в резиденцию даймё охранялся дюжиной самураев под предводительством Хаджими. Баки поприветствовал его с улыбкой. «Господин Хаджими, рад снова вас видеть. Я здесь, чтобы передать послание от господина Казекаге господину даймё». Хаджими тоже ответил с улыбкой. «Рад и вас видеть, Баки. Я бы с удовольствием проводил вас внутрь. К сожалению, господин даймё занят важными встречами в связи с недавними событиями и просил его не беспокоить. Мне придется вежливо попросить вас подождать здесь, пока он не примет посетителей». Баки и ниндзя Суны нахмурились. Даймё пытался унизить их. Баки сказал: «Хорошо, я подожду здесь, пока господин даймё не пришлет сообщение». Ниндзя Суны, следовавшие за Баки, знали об обстоятельствах. Поэтому никто не проронил ни слова, несмотря на явное неуважение. Баки анализировал. Игра в доминирование. Даймё намерен показать свое недовольство, заставив нас ждать здесь. Чем дольше нас заставляют ждать, тем сильнее его недовольство. Однако он также проявляет неуважение к нашему Казекаге. Баки посмотрел на ниндзя позади себя. Они бежали без остановки от Цунагакури до столицы ветра. Он сказал: вы можете пойти и отдохнуть. Я присоединюсь к вам после встречи с господином Даймё». Ниндзя кивнули и ушли. Хаджими был удивлен. Он анализировал. Позволить ниндзя уйти означает, что он пришел не драться. Однако, с другой стороны, это также может быть расценено как оскорбление даймё, поскольку он не заставляет своих подчиненных терпеливо ждать даймё. Что ж, не мое это дело, поклоняется он даймё или проявляет неуважение, до тех пор, пока он не нападает. Баки и остальные прибыли в столицу ветра утром. Однако, несмотря на то, что солнце стояло прямо над их головами, даймё все еще не принял Баки. Он продолжал ждать у резиденции даймё, пока солнце не начало садиться. Наконец, когда солнце собиралось зайти, из поместья вышел посланник и что-то прошептал Хаджими. Хаджими посмотрел на Баки и сказал: «Господин даймё наконец-то закончил свои встречи. Вы можете встретиться с ним сейчас, Баки». Настроение Баки было ужасным. Его заставили ждать снаружи почти полдня. Ему даже не удосужились предложить ни еды, ни воды, ни даже стула. Он вошел, думая: «Какую же ужасную миссию я принял. Раса сама должен был отправить вместе со мной дипломата. П.П. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.П. Если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. 256. Глава 253. Гнев и скорбь. 256. Глава 253. Гнев и скорбь. Баки вошел в кабинет даймё ветра. Это была большая круглая комната с круглым столом в центре. Даймё сидел на стуле прямо напротив Баки. Баки почтительно поклонился и произнес: «Приветствую вас, господин даймё. Лорд Казекаги просил передать вам сообщение». Он протянул даймё свиток. Даймё, не говоря ни слова, взял свиток и принялся читать. В свитке выражались соболезнования по поводу недавних смертей. Там также упоминалось, что раса предположил, будто эти нападения были делом рук Канахагакури или Ивагакури. Баки сказал: «Лорд Казекаги узнал о недавних убийствах и был обеспокоен безопасностью жителей столицы Ветра. Он послал меня сюда, чтобы расследовать убийство и усилить безопасность столицы Ветра. Ни Баки, ни свиток не упоминали о том, чтобы очистить имя Суны. В этом не было необходимости». Даймё, внимательно наблюдая за Баки, ответил: «Последние события сильно встревожили меня. Поэтому я заключил сделку со страной железа о переброске сюда еще 200 самураев. К сожалению, у меня нет средств для этого, так что эти расходы придется покрыть из бюджета, выделенного Сунагакури». Баки нахмурился. Он сказал: «Лорд Дай». Однако его перебил даймё ветра, произнеся: «Попридержите язык. Все мои сегодняшние встречи были посвящены этому вопросу. Все мои советники и министры сошлись во мнении. Вскоре я отправлю официальное письмо расе». Баки понял, что говорить дальше бесполезно. Он повернулся и сказал: «Хорошо, я приступлю к расследованию убийств». Он ушел, не попрощавшись. Даймё проследил за ним взглядом и вздохнул, подумав: «Эти поджигатели-воины становятся все более и более жадными до власти. Я отговаривал их от начала Третьей Великой Войны Ниндзя, но они полностью проигнорировали меня и начали ее без моего ведома и разрешения. В итоге они проиграли так сильно, что были вынуждены заключить союз с Канахой. Но даже тогда они так ничему и не научились». Даймё фыркнул и решил: «Если они хотят и дальше быть высокомерными, пусть будет так». Он посмотрел на Хаджими и сказал: «Отправь это письмо Мифуны». Хаджими кивнул и вышел из комнаты. После ухода настроение Баки было ужасным. Он видел, что даймё намерен заставить Суну заплатить за недавнее убийство. Он пробормотал: «Такими темпами лорд Раса может решить убить его, вместо того, чтобы пытаться договориться с ним». Он встретился с остальными 19 ниндзями. Вскоре они приступили к расследованию смертей. Осмотрев все мертвые тела, Баки обнаружил множество улик. Он анализировал. Все 15 тел имеют очень схожие ранения, словно их убил один и тот же человек. Или, по крайней мере, все они, вероятно, были обучены одним мастером. Раны определенно нанесены ветряными клинками, но того же эффекта можно добиться и с помощью дзюцу меч ветра. Так что, скорее всего, напали 10 чунинов, а не 10 джонинов, как предполагалось. Этого одного должно быть достаточно, чтобы снять с нас большинство подозрений. Но, Баки нахмурился, вспомнив свой разговор с даймё ветра и отношение Хаджими. Он подумал, к сожалению, даймё, похоже, намерен заставить нас расплатиться. Он не обратит внимания на это дело, пока у него не будет другого выбора. По сути, даже если мы поймаем виновных, он все равно может подумать, что это мы кого-то подставляем. Внезапно Баки осенила идея. Он понял, единственный способ полностью развеять все подозрения, это поймать преступников в этом городе и открыто сразиться с ними. Пока они используют ветряные дзюцу, никто не сможет обвинить Суну. Единственная проблема в том, что бой в городе может причинить ему большой ущерб. Выражение лица Баки затвердело, когда он решил. Но, учитывая, как даймё обошелся с нами, мне не стоит беспокоиться о таком ущербе. До тех пор, пока преступники завоевали Канахи, у даймё не будет другого выбора, кроме как пересмотреть бюджет и вновь тесно сотрудничать с нами. Теперь я лишь надеюсь, что эти трусы не сбежали. Трусы, о которых говорил Баки, сидели в одном из ресторанов, откуда он мог время от времени замечать ниндзя Сунагакури. Множество мыслей проносились в его голове, рождались многочисленные планы. Фуджин слышал все разговоры, происходящие в ресторане и снаружи. Он подумал, значит, 20 человек прислали сюда только ради меня. Да, похоже, они не заподозрили теневых клонов, а их лидер, Баки. На лице Фуджина появилась ухмылка. Все равно это облегчает мне задачу. Я уже видел 6 лиц, помимо Баки. В следующий раз я превращусь в них, ха-ха-ха. Интересно, что подумает раса, если получит сообщение, что ниндзя, которых он отправил на расследование, обвиняются в убийстве. В течение следующих 2 недель Баки и его отряд обыскивали всю столицу ветра в поисках виновных. К сожалению, они никого не нашли. За эти 2 недели новых инцидентов не произошло. Даймё ветра и Хаджими все больше и больше убеждались, что убийства были совершены Сунагакури. Хаджими недоумевал. Неужели Суна не могла придумать лучшую схему? Сначала они убивают здесь аристократов и самураев, а потом разыгрывают фарс, отчаянно пытаясь найти виновного. Затем они скажут, что никого не нашли, и поэтому разместят здесь свои войска на постоянной основе для защиты. Даже ребенок раскусил бы эту схему. Как и предсказывал Хаджими, после 2 недель отчаянных поисков виновных Баки остановился. Он и его отряд решили остаться там, чтобы остановить следующую волну атак. Прошло еще 1,5 недели в мире. Большинство обычных граждан уже начали забывать о недавнем инциденте и жили своей жизнью. Даже ниндзя Суна и самураи перестали поддерживать полную боеготовность. В одном из многочисленных особняков столицы ветра девочка-подросток поливала цветы в своей комнате, весело напевая. Внезапно она почувствовала боль в затылке. Мгновенно она потеряла сознание и начала падать. Однако чья-то рука подхватила ее, не дав упасть на пол. В то же время дверь комнаты распахнулась. Вошел мужчина средних лет, говоря: «Кахи, сколько раз я должен тебе го? Кто вы?» Мужчина внезапно остолбенел, увидев свою дочь, лежащую без сознания на руках у неизвестного ниндзя Суны. Воспоминания о 10 убийствах всплыли в его сознании. Он собирался закричать, когда ниндзя Суны внезапно появился перед ним, схватил его за рот и сказал: «Закричишь, и вы оба, и ты, и твоя дочь, умрете». Мужчина почувствовал сильную жажду крови от ниндзя. Не давая мужчине говорить, ниндзя произнес: «Ты думал, что сможешь предать нас, заключив тайную сделку с Амигакури?» Глаза мужчины расширились. Ниндзя тоже был позабавлен. Он подумал: «Я просто выдумал это, а оказалось, это правда». Мужчина хотел закричать, что его сделка с Амигакури никоим образом не вредила Сунагакури. Напротив, в долгосрочной перспективе она могла принести Сунагакури выгоду. Однако он не мог говорить. Ниндзя все еще так сильно сжимал его рот, что щеки начали кровоточить. Ниндзя сказал: «Поскольку это всего лишь ваше первое нарушение, я отберу жизнь только у вашей дочери». Глаза мужчины расширились. Он начал бороться, но не мог сравниться с ниндзя. Ниндзя продолжил: «Если ты продолжишь предавать нас или расскажешь кому-либо об этом разговоре, то ты и твоя семья будете уничтожены». Ниндзя схватил бессознательную девочку за шею и душил ее, пока не раздался хруст. Мужчина беспомощно боролся, но мог лишь наблюдать, как его дочь умирает прямо у него на глазах. По его щекам текли слезы. Ниндзя отбросил мужчину и исчез. Гнев и скорбь читались в глазах мужчины. Он закричал: «Кахи!» Его крики подняли на ноги весь особняк. Сразу же прибежали самураи и еще несколько человек. Они увидели своего господина, рыдающего над мертвым телом дочери на руках. Ее мать увидела свою мертвую дочь и тоже начала плакать от неверия и боли. Она воскликнула: «Кто это сделал?» «Каджира». Глаза Каджира покраснели. Он ненавидя произнес: «Сунагакури, я никогда им этого не прощу». Он посмотрел на самурая и сказал: «Я хочу встретиться с господином Даймё. Пойдем со мной, но сначала позовите еще нескольких ваших товарищей, чтобы защитить мою семью». Самурай кивнул и немедленно приступил к делу. Убедившись в достаточной защите, Каджира вместе с самураем двинулись к поместью Даймё. Однако он был не один. Еще 11 аристократов также шли к поместью Даймё в гневе и скорби. «П.А. Я знаю, что убийства в этой главе мрачные и жестокие. Я немного затрону эту тему в следующей главе. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Мигелю за поддержку на Patreon. 257. Глава 254. Доказательство невиновности. 257. Глава 254. Доказательство невиновности. П.А. Бонусная глава. 2832 камня силы на прошлой неделе. Так держать, ребята. Фуджин получил все воспоминания и вздохнул. Я не против убийства алчных дворян. Ни у кого из них руки не чисты. Но убийство невинных всегда оставляет горький привкус. Хотя тренировки в Анбу не были такими изуверскими, как тренировки в Корне, они все же были весьма мрачными. Каждый новый член Анбу по указанию капитана Фанбу был вынужден убивать нескольких невинных людей на заданиях. Разумеется, их смерти тем или иным образом приносили пользу Конохе, но сами они не причиняли вреда ни Конохе, ни кому-либо еще. Поэтому никто не мог бы подумать, что они заслуживали смерти. В обычных условиях каждый новый член Анбу должен был это сделать в течение месяца после вступления в Анбу. Однако, поскольку группа Фуджина была значительно моложе, всего 12 и 13 лет от роду, им было предложено сделать это на задании примерно через 6 месяцев после вступления и после того, как они уже выполнили несколько миссий. Несмотря на неприязнь, все трое выполнили приказ. После первого раза командир Анбу обеспечивал, чтобы время от времени ниндзя Анбу получали задания, которые включали убийство невинных гражданских лиц. Это требовалось от них в очень тонкой манере. Метод был полной противоположностью Корня. В конечном итоге, после многих лет службы в Анбу, ниндзя Анбу начинали считать это нормой. Фуджин, несмотря на свой интеллект и знания о мире Наруто, не заметил этого тонкого замысла. Но, справедливости ради, он был не единственным. Каждый ниндзя Анбу, включая таких, как Какаши и Итачи, постепенно попадал под влияние с годами. Однако, поскольку время Фуджина в Анбу было недолгим, его влияние не достигло крайних пределов, и он избежал бы этого, если бы у него была такая возможность. Конечно, если кто-то не мог этого сделать, ему позволялось покинуть Анбу. Однако случаев ухода из Анбу по этой причине было очень мало. Основная причина заключалась в том, что Хирузин был очень осторожен при отборе ниндзя в ряды Анбу. Вот почему такой человек, как Майта Гай, никогда не был приглашен в Анбу. Поместье Даймё. 12 дворян в сопровождении 12 самураев прибыли в кабинет Даймё. Все гневно сообщили об убийстве и потребовали от Даймё принять меры против ниндзя Суны и самой деревни. Вся комната была в полном хаосе. Даймё ветро вздохнул. Он задумался. Что творят эти безумцы? Они хотят восстать против меня, или это действительно кто-то другой, кто пытается переложить на них вину? Даймё ветра был сбит с толку. В то же время он испытывал небольшой страх. В конце концов, хотя он и обладал властью, по силе он был не ровня Кадзекаге. Если бы Кадзекаге решил убить его, не имело бы значения, сколько самураев он нанял для защиты. Однако он покачал головой и пришел к выводу: нет, если раса нападет на меня, то ему придется столкнуться с возмездием со стороны других даймё. Хотя их каге не обязаны им подчиняться, они подчинятся, поскольку все вместе они могли бы разграбить Сунагакури и разделить между собой добычу. Единственный страх заключается в том, что три или более каге решат восстать против своих даймё. В этом случае мы станем историей. Однако другие каге пока не подавали таких признаков. Так что раса пока не осмелится выступить против меня. Хотя он не хотел принимать меры, он не мог оставить жалобы 12 дворян без ответа. Он приказал: «П. Позови Баки и других ниндзя Сунагакури. Хаджими, усили оборону поместья. Хаджими кивнула и сказал: «Будет исполнено, господин Даймё». Он немедленно приступил к работе. Вскоре более 50 самураев прибыли в особняк Даймё и заняли позиции. Хаджими остался рядом с Даймё Ветра. Баки получил сообщение. Он нахмурился и задумался. Что теперь? Неужели у Даймё есть какие-то проблемы с нашим пребыванием здесь? Он собрал всех своих подчиненных и направился к поместью Даймё. Фуджин сидел в ресторане недалеко от поместья Даймё, используя внешность Хироши. Он заметил 20 ниндзя Суны, бегущих к поместью. Он задумался, их заключат под стражу, или Баки удастся убедить Даймё. Эх, мне бы посмотреть их встречу, это было бы наверняка весело. Баки и остальные вошли в поместье. На лице Баки появилось хмурое выражение. Оставшиеся ниндзя Суны также насторожились. Они видели, что количество самураев в особняке сильно возросло. Они прошли в кабинет Даймё. Как только они это сделали, глаза дворян расширились. Каджира указал на одного ниндзя и закричал: «Это он! Этот ублюдок убил мою дочь! Я хочу его смерти!» Остальные 11 дворян также закричали одновременно, указывая на других ниндзя. Комната вновь погрузилась в полный хаос и утонула в их криках. Ниндзя Сунагакури остолбенели от обвинений. Баки почувствовал недоброе. Даймё приказал: «Тишина!» Вскоре вся комната затихла. Однако дворяне продолжали смотреть на ниндзя Сунагакури ненавидящими взглядами. Если бы взгляды могли убивать, то все ниндзя Сунагакури уже были бы мертвы. Даймё сказал: «Как вы это объясните, Баки?» Баки ответил: «Я понятия не имею, о чем вы или они говорите, господин Даймё». Даймё нахмурился. Он проанализировал. По его выражению лица кажется, что он действительно ничего не знает. Лица других также растеряны. Но они действительно ничего не знают или просто притворяются. Он сказал: «Вы действительно ничего не знаете? 12 ваших подчиненных убили членов семьи этих дворян. А вы говорите, что понятия не имеете. Казекаге решил разорвать все связи со мной». Недоброе предчувствие Баки усилилось. Он быстро ответил: «Это невозможно. Зачем нам их убивать?» Он посмотрел на дворян и опознал нескольких. Он добавил: «У некоторых из них хорошие отношения с нашей деревней. У нас нет причин разрывать с ними связи». Каджира закричал: «Вы узнали о моих торговых сделках с Амигакури. Вы убили мою дочь, чтобы заставить меня прекратить это, несмотря на то, что та торговая сделка не имела никакого неблагоприятного воздействия на Сунагакури». Другой дворянин закричал: «Ублюдок, у меня даже нет торговых сделок ни с какой другой страной, и все равно этот безумец ложно обвинил меня и убил мою жену». Ниндзя Суны немедленно стали защищаться, заявив, что никого не убивали. Вскоре разразилась словесная перепалка, однако Баки молчал. Он вспотел, осознав: «Только не говорите мне. Предыдущие нападавшие прятались в городе, пока мы не ослабили бдительность. Тем временем, должно быть, они видели нас и решили замаскироваться под нас, чтобы убить свою следующую цель. К тому же, на этот раз нападавших было на двух больше. В прошлый раз мы были лишь заподозрены из-за использования техники ветра. Однако на этот раз их подозрения полностью падут на нас. Из-за ярости от потери близких, они даже не станут слушать никаких объяснений». Баки остановил своих подчиненных и сказал: «Господин Даймё, вы знаете, что ниндзя способны превращаться в других. Я полагаю, что виновники предыдущих убийств замаскировались под нас, чтобы наши отношения ухудшились еще больше». Каджира фыркнул: «Конечно, они могут превращаться, но могут ли они воспроизвести их голос? Даже если могут, как они могли бы воспроизвести его голос так идеально? Даже если кто-то и превратился, это должен быть кто-то из вашей группы». Баки был ошеломлен. Он пробормотал себе под нос: «Только не говорите мне, что мы допросили всех виновных и все равно их не заметили. Иначе как они могли бы воспроизвести наш голос?» Однако Баки покачал головой и сказал: «Мы очень активно действовали в столице ветра в последнее время. Неудивительно, что они могли нас подслушать». Гнев Каджира продолжал расти. Он сказал: «Отлично, отлично. Так вы хотите сказать, что вы настолько некомпетентны, что не только не смогли найти предыдущих виновников, но и позволили им полностью замаскироваться под вас, и вы называете себя ниндзя?» Это оскорбление разозлило многих ниндзя Сунагакури. Они немедленно стали возражать, заявляя, насколько они компетентны и способны. Каджира ответил, указывая на ниндзя: «Если это так, то моя дочь была убита никем иным, как им». Ниндзя Сунагакури лишились дара речи. Хотя они превосходили в силе, когда дело доходило до дебатов, они не могли тягаться с дворянами, которые все свое время проводили в интригах ради выгоды. В конце концов, не каждый ниндзя мог интриговать или спорить так же хорошо, как Каге. Баки вновь вмешался и громко сказал: «Это бессмысленный спор. Я могу заверить вас, что никто из моих ниндзя не был замешан». Он посмотрел на дворян и сказал: «Один за другим укажите ниндзя, которых вы видели в своих особняках, и в какое время. Я спрошу их, где они находились в то время, и мы проверим. Это докажет невиновность моих людей». Прежде чем дворяне успели что-либо сказать, Даймё кивнул: «Хорошо, давайте так и поступим». Дворяне жаловались, но Даймё сказал: «Сначала мы должны узнать правду. Ваши близкие не обретут покоя, если настоящие убийцы будут разгуливать на свободе, пока мы наказываем тех, кто невиновен». ПА. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПА. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Майкла за поддержку на Patreon. 258. Глава 255. Вынуждая Казекаги покинуть Цунагакури. 258. Глава 255. Вынуждая Казекаги покинуть Цунагакури. После того, как Даймё принял решение, знать притихло. Вскоре 12 ниндзя, которых имитировал Фудзин, были допрошены. Все они рассказали, где и с кем находились, а также чем занимались. Самураи приступили к проверке всей информации, сверяя ее со свидетельствами тех, кто мог подтвердить их присутствие в указанных местах. 11 ниндзя находились среди других людей и, следовательно, имели многочисленные алиби. Однако один ниндзя скрывался и выполнял секретное задание, поэтому никто не заметил его в то время. Таким образом, несмотря на то, что он назвал свое местоположение, у него не было алиби. Местонахождение остальных 8 ниндзя также было уточнено, поскольку знать упомянула, что они могли использовать трансформацию. Даже среди них, за исключением одного, все имели надежные алиби. Ниндзя песка приложили все усилия, чтобы отстоять свое честное имя. Все доказательства указывали на то, что ниндзя песка были невиновны и их подставили. Знать притихла. Хотя у двух ниндзя не было алиби, у остальных оно имелось. Поэтому они больше не были уверены. Однако они не хотели сдаваться. В конце концов, их близкие были убиты прямо у них на глазах. Если бы они допустили, что виновник кто-то другой, то никогда бы не добились справедливости. В конце концов, убийцы из предыдущего инцидента все еще разгуливали на свободе. Сколько бы семьи погибших аристократов не плакали и не поднимали шума, они так и не получили заслуженной справедливости. Внезапно один из аристократов кое-что вспомнил. Он быстро произнес: «Разве ниндзя не могут использовать клонов? Что, если они оставались там, пока их клоны выполняли за них грязную работу? В конце концов, мы и против клонов не можем ничего противопоставить». Баки и ниндзя песка вновь оказались под давлением. Баки ответил: «Судя по вашему описанию, ниндзя, которые напали на вас, имели плотные тела. Мы используем ветряных клонов, у которых нет плотных тел, и которых легко развеять. Если ваши убийцы были клонами, то это должны были быть теневые клоны Канахагакури или каменные клоны Ивагакури. Никто из нас не умеет создавать такие клоны». Хадзима поднял брови. Он мог бы возразить Баки, но не стал, вспомнив полученный свиток. «Лорд Мифуны просил меня не вмешиваться в это дело, пока нет открытого противостояния. Хотя мне не нравится, как ведет себя песок, я должен оставить это, поскольку это не мое дело. Чтобы успокоить страну железа, раса заключил с ними частное соглашение и надлежащим образом компенсировал потери, несмотря на то, что преступление совершено не было». В результате Баки удалось избежать дальнейшего давления со стороны Хадзимы. Один из аристократов спросил: «Как вы можете доказать, что не умеете создавать такие типы клонов?» Баки был раздражен. Он спросил: «А как вы можете доказать, что умеем?» Аристократ не отступил и ответил: «Вы не можете доказать, что не умеете создавать такие типы клонов, и двое из ваших ниндзя все еще отсутствовали в момент убийств. Возможно, именно эти двое, единственные, кто может создавать такие клоны, и потому они отсутствовали. Так что вы все еще самые подозрительные». Баки принял раздраженное выражение лица. Он возразил: «Думаете, ниндзя может создавать клонов по своему желанию? Вы вообще знаете, сколько чакры нужно, чтобы создать одного. Несмотря на раздраженный вид, Баки почувствовал облегчение. Он подумал: хорошо, от уверенности они отступили до обычных подозрений. Они вступили в еще одну дискуссию, которая длилась 15 минут. Наконец, Даймё произнес: достаточно, вы изложили свою точку зрения, Баки, но вы, ниндзя песка, по-прежнему самые подозрительные. На данный момент я прикажу арестовать 12 ниндзя, которых они видели, и пропавшего ниндзя. Что до остальных, вас будут постоянно сопровождать самураи. Выражение лица Баки стало неприглядным. Он сказал: лорд Даймё, вы не можете. Однако Даймё прервал его и сказал: успокойтесь, их лишь поместят под домашний арест, и все 13 ниндзя будут находиться вместе. Так что вам не стоит беспокоиться о несправедливом отношении к ним. Если хотите, можете навещать их ежедневно. Я отправлю письмо Расе и попрошу его приехать сюда, прежде чем это дело выйдет из-под контроля. Баки несколько секунд анализировал и согласился на эти условия. Он дал несколько указаний 13 ниндзя и покинул поместье с оставшимися 6 ниндзя песка. Оставшиеся 13 ниндзя песка были помещены в большую комнату под присмотр самураев. Фудзин заметил, как уходит 7 ниндзя, и начал анализировать. Только 7 покинули поместье, значит, 13 все еще там. Но я ведь имитировал только 12 из них. В конце концов, я слышал только их голоса и понятия не имею, как звучали остальные. Неужели кто-то еще случайно применил ту же тактику? Что же там произошло на самом деле? Фудзин продолжал анализировать, но не мог быть уверен. Он заключил: раз вышли только 7, то я уверен, что их не отпустили просто так. Но поскольку они выглядят нормально, конфликта, по всей видимости, не было. Значит, Баки и Даймё пришли к какому-то соглашению. Похоже, придется ждать, пока информация просочится или распространятся слухи. Фудзин встал и начал уходить. Он вздохнул и пробормотал себе под нос: почему все такие умные? Было бы так просто, если бы они приняли события такими, как их преподнесли, и просто слепо подозревали Сунагакури. Я бы уже вернулся в Коноху, если бы они так поступили, и их проблемы тоже закончились бы. Фудзин вернулся в свой гостиничный номер и терпеливо ждал. Он знал, что следующие несколько дней в столице Ветра будут очень напряженными. Даймё Ветра вскоре отправил послание Казекаге, информируя его о недавних событиях и прося прибыть в столицу Ветра. В то же время Баки также отправил сообщение Расе, подробно информируя его обо всем, что произошло в Сунагакури. В отличие от Фудзина, который спокойно выжидал время, Раса был в ярости. Раса сжал свиток в руке и злобно выругался. Какого черта? Кем он себя возомнил? Однако его советники поспешно сказали: пожалуйста, успокойтесь, лорд Казекаге. Мы не в том положении, чтобы предпринимать какие-либо действия против лорда Даймё. Если с ним что-то случится, все остальные деревни нападут на нас, как стервятники. Раса успокоился и фыркнул: я отправлюсь с визитом. Вы двое идите со мной и возьмите с собой наших лучших сенсоров. Советники кивнули. Они начали собирать силы и готовиться к отбытию. Раса был разочарован Баки. Он размышлял: что, черт возьми, делает Баки? Как он мог допустить такое ухудшение ситуации под его присмотром? Неужели враги настолько сильны, что он совершенно беспомощен? Не зная ответов, Раса покинул Сунагакури в сопровождении 2 советников, 2 сенсоров и 4 ниндзя Анбу. Одновременно с этим 10 отрядов Анбу покинули Сунагакури и начали следовать за группой Расы на расстоянии. В общей сложности 46 ниндзя направились к столице Ветра. Столица Ветра. Вернувшись в столицу Ветра, по городу начали витать слухи. Их распространяли 12 пострадавших аристократов. Вся столица снова принялась судачить. Фудзин тоже слышал множество слухов. Однако, в отличие от обычного горожанина, он заметил множество несоответствий. Он анализировал. Слухи гласят, что Даймё решил наказать злодеев из песка. Но я сомневаюсь, что это так. Иначе Баки не ушел бы так мирно. Полагаю, эти слухи распространяют те аристократы, чтобы вынудить Даймё к действию. Но почему Даймё не сделал никакого заявления? Почти так, будто Даймё хочет, чтобы эти слухи распространились по всему городу. В отличие от Фудзина, который спокойно анализировал, Баки и его подчиненные паниковали. Баки тоже пришел к тому же выводу, что и Фудзин. Однако у него было больше информации, чем у Фудзина. Он понял, Даймё не пресекает эти слухи, потому что хочет создать общественное мнение против Сунагакури. Таким образом, Когда прибудет лорд Раса, он окажется под огромным давлением. Однако, несмотря на то, что Баки заметил замысел Даймё, он ничего не мог сделать. В конце концов, он постоянно находился под присмотром самураев. Слухи продолжали распространяться беспрепятственно. В то же время они будут преувеличиваться до абсурда. Однако спустя некоторое время все слухи будут заглушены одной новостью. Четвертый Казекаги прибыл в столицу Ветра. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. 259. Глава 256. Надвигаются неприятности. 259. Глава 256. Надвигаются неприятности. Несмотря на слухи и политические интриги, Казекаги все еще оставался лидером Сунагакури. Он был одним из 5 человек, стоявших на вершине мира ниндзя. Поэтому его повсюду в стране ветра встречали с благоговением и почтением. Толпы людей немедленно хлынули туда, где проходил Казекаги. Большинство отбросило слухи на задворки сознания. Однако некоторые насторожились. Если слухи правдивы, то это может означать беду. В конце концов, сам Казекаги должен был приехать в столицу ветра, чтобы уладить этот вопрос. Раса продолжал медленно идти по улицам. За ним следовали 2 советника и 2 сенсора. Анбу остановились за пределами города. Как только новость о его прибытии распространилась, люди начали спешить к нему. Сначала лишь несколько человек стояли по обочинам улицы. Однако через несколько минут обе стороны улиц были забиты до отказа. Раса с улыбкой посмотрел на людей, собравшихся на улицах. Он мог бы поспешить в поместье Даймё. Однако он этого не сделал, так как это была хорошая возможность показать свою народную поддержку и заставить Даймё дважды подумать, прежде чем отталкивать его еще больше. Среди многочисленных наблюдающих за ним был Фуджин. В отличие от своего прежнего расслабленного состояния, он был очень напряжен. Он подумал: «Черт, какого хахрена он здесь объявился? Признаю, я натворил дел, но этого ведь не должно было быть достаточно, чтобы звать сюда Каге, верно?» Фуджин не беспокоился, когда прибыл Баки, поскольку был уверен, что сможет сбежать, даже если Баки каким-то образом обнаружит его. Однако если бы Раса нашел его, Фуджин не был очень уверен в своей способности убежать. Последовавшая за этим битва наверняка раскрыла бы и его личность. Тем не менее, несмотря на напряжение, Фуджин не паниковал, так как знал, он не станет бегать и искать виновных. Это было бы неподобающе для Каге. «Мне просто нужно избегать любых действий, пока он находится в городе». Выражение его лица ожесточилось, когда он решил: «Разумеется, как только он уйдет, я устрою тут хаос и покину этот город навсегда». В столице ветра Фуджин был не единственным, кто насторожился. Было еще 4 человека с мрачными лицами. Один из них выругался: «Какой ублюдок действует так дерзко? Как я смогу выполнить свою миссию по повышению, когда Казекаги в городе? Черт, надо было уходить, когда самураи и ниндзя-суны поутихли». Несколько анбуканахи также находились в этом городе по миссии по повышению. Однако всем им пришлось прекратить действовать после того, как Фуджин убил 10 дворян. Большинство из них покинули город за неделю до того, как Фуджин сделал свой второй ход. Только 4 решили продолжить свою миссию в этом городе. Однако действия Фуджина поставили под угрозу всех их. Как и Фуджин, они тоже решили держаться в тени. Наряду с анбуканахи, в стране ветра действовали десятки других шпионов и тайных ниндзя из всех других деревень. Они тоже проклинали того ублюдка, который действовал так демонстративно. Раса продолжил свой путь к поместью Даймё. Баки встретил его на полпути и сообщил ему о слухах. Раса сохранял улыбку на лице, однако его настроение было мрачным. Он был крайне расстроен Даймё. Под всеобщим взглядом он вошел в поместье Даймё. Фуджин вздохнул. «Мне срочно нужен свой человек внутри. Как мне действовать, если я понятия не имею, о какой сделке между ними идет речь?» Конечно, Фуджин мог бы попытаться заставить свои клоны проникнуть в поместье, но это было бы очень рискованно. Если бы это насторожило, Даймё узнал бы, что кто-то, кроме Расы, действует в столице ветра. Это было бы контрпродуктивно для Фуджина и свело бы на нет все его предыдущие усилия. Фуджин вошел в ресторан и стал ждать, пока Раса покинет поместье. Однако он не ожидал многого. Хотя он моложе и, вероятно, гораздо глупее, он все равно Каге, как и тот старый лис. Вряд ли я что-то вычитаю по его выражению лица. Но, поскольку здесь так много людей, еще один человек, уставившийся на него, не должен его насторожить. Могу и подождать, посмотреть. В кабинете Даймё Раса и Даймё Ветра вступили в напряженные дебаты. Раса был расстроен тем, что Даймё постоянно урезал его бюджет и помещал его ниндзя под домашний арест. Тем временем Даймё был расстроен откровенными убийствами его знати. После пары часов напряженной дискуссии оба наконец пришли к консенсусу. Даймё сказал: «Хорошо, в следующие 12 месяцев я не буду урезать ваш бюджет дальше. Однако вы должны будете обеспечить безопасность знати в столице Ветра». Раса заметил возможности, тут же сказал: «Хорошо, вы можете выдавать миссии по защите в Сунагакуре. Я выделю до 1000 ниндзя, которые будут готовы выступить по первому требованию». В отличие от Канахи, которая страдала от нехватки рабочей силы, у Суны было много свободной рабочей силы. Хотя общее количество их ниндзя было намного меньше, чем у Канахи, количество миссий, которые они получали, было очень мало по сравнению с Канахой. Поэтому многие ниндзя не имели работы. Раса хотела использовать эту возможность, чтобы смягчить эту проблему. Однако Даймё покачал головой и сказал: «Нет, это не сработает. Вам придется самостоятельно разместить ниндзя для обеспечения их безопасности. Платы за это вы не получите». Раса нахмурился. Он сказал: «Как это возможно? Как я вообще смогу это себе позволить?» Даймё ответил: «В вашем бюджете достаточно средств, чтобы направить их сюда. К тому же, большинство жителей этого города считают, что за недавней волной убийств стояла Сунагакури. Вся знать тоже думает, что за убийствами стоите вы. Так как же они могут быть готовы нанимать ниндзя Сунагакури для защиты? Вам придется разместить ниндзя в этом городе без каких-либо миссий и обеспечить безопасность всей знати. Со временем они забудут об этом событии, и их доверие к Сунагакури возрастет. Если вы этого не сделаете, то не ждите ни единой миссии из города Ветра. И если погибнет еще больше знати или их семей, а вы будете подозреваемым, то они окажут на меня давление, чтобы я сократил ваш бюджет». Хмурый взгляд Расы становился все глубже. Он не знал, как ответить. В конце концов, оба варианта были плохи для Сунагакури. Один из старых советников, сидящих рядом с ним, сказал: «Лорд Даймё, как и вам, нам тоже приходится отвечать перед общественным давлением. Я понимаю вашу точку зрения, но, пожалуйста, поймите и наши трудности. Как насчет того, чтобы мы нашли компромисс, и вы будете ежегодно платить нам за постоянное размещение наших ниндзя в городе Ветра?» Даймё немного подумал и кивнул. После небольшого торга старому советнику удалось получить от Даймё 1,5 миллиона риа в месяц. Однако Раса не был доволен. Эта сумма ни в коем случае не была сопоставима с тем, сколько денег Сунагакури получила бы, если бы знать выдавала миссии. К сожалению, у него не было другого выбора. Он кивнул и сказал: «Хорошо, однако у меня есть еще одно условие. Если больше не будет инцидентов, я хочу, чтобы в следующем году вы значительно увеличили эту сумму». Даймё кивнул и сказал: «Это справедливо. Мы пересмотрим условия в следующем году». Они немного поговорили, прежде чем уйти. 13 ниндзя, находившихся под домашним арестом, получили разрешение уйти с Казекаге. Однако вместо того, чтобы вернуться в Суну, Раса остался в городе. Он посмотрел на двух сенсоров и приказал: «Разместитесь по городу под прикрытием. Проверьте, есть ли шпионы или нарушители спокойствия, и устраните их». Они кивнули и ушли. Новость о том, что Казекаге решил остаться в городе, распространилась со скоростью лесного пожара. Каждый шпион в городе, независимо от того, из какой деревни он был, немедленно скрылся. Они использовали все доступные средства, чтобы подавить уровни своей чакры до гражданских и оставались спрятанными в домах. Фуджин тоже остался в своем отеле. Он не собирался испытывать удачу против Расы. Однако он начал анализировать. «Я заставил Каге действовать. Сделает ли это мою миссию успешной?» В конце концов, всего лишь Чунин вынудил Каге действовать. Фуджин немного подумал и понял: «Нет, на это можно посмотреть с двух сторон. Если меня проверяли на способность влиять на ситуацию, то этот подвиг был бы очень хорош. Однако моя миссия – создать раскол между Даймё Ветра и Казекаге. Если эта встреча приведет к разрешению их разногласий, то моя миссия будет провалена». Фуджин вздохнул и пробормотал: «Что за бардак?» Он решил: «Хватит с меня миссии под прикрытием. Хотя играть в шахматы забавно, Мне гораздо больше хотелось бы просто убить все свои цели и вернуться к тренировкам. Теперь, когда я об этом думаю, прошло почти 2 месяца с тех пор, как я пользовался тренировочными комнатами стихии. Хирузин наверняка заподозрит, что это я продолжал истощать ветряные кристаллы. Ну и ладно, не то чтобы он мог жаловаться. Даже если он обнаружит, он будет молчать, чтобы я не начал использовать их открыто и без каких-либо ограничений. 2 сенсора, которых Раса привел с собой, бродили по городу 3 дня. Фуджин несколько раз ощущал, как чакра ощупывает его. За эти 3 дня 2 сенсора нашли 13 шпионов и тайных агентов. Однако все они были из более мелких деревень. Никого из других крупных деревень они не поймали. Ниндзя Сунагакури быстро их выследили и нейтрализовали одного за другим. Их схватки нанесли некоторый ущерб имуществу города. К сожалению, никто из них не был пользователем стихии ветра. Поэтому Сунагакури не смогла возложить вину на них. Через 3 дня 2 сенсора встретились с Расой и сказали: «Прошу прощения, лорд Казекаге, мы не смогли обнаружить виновников убийств». Раса ответил: «Все в порядке. Если бы у них не было уверенности в своей способности скрыться, они бы не совершили ничего столь возмутительного изначально. В любом случае, начинайте готовиться к отъезду. Вы и Баки останетесь здесь. Я пришлю несколько анбу для секретной координации с вами». В этот момент к городу приблизилась группа из 12 ниндзя. Самураи, охранявшие город, и без того были в полной боевой готовности из-за недавних событий. Они немедленно их заметили. Группа не знала о недавних событиях в городе и подошла к стражникам. Хайши Рёта положил одну руку на эфес своего меча и громко сказал: «Стой, назовите свое имя и цель». Ниндзя немедленно остановились. Один из них сказал: «Я Ода Сейджи, я из отряда наемников Курагани Носинсен. Пару месяцев назад отряд наших наемников был нанят для сопровождения торговой группы в этот город, но с тех пор мы ничего о них не слышали. Поэтому мы прибыли сюда, чтобы провести расследование. АН, бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. АН, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Пиранха, Лбуфа и Финн за поддержку на Patreon. 260. Глава 257. Взгляд Расы. 260. Глава 257. Взгляд Расы. Группа наемников, у которых настоящий Хироши нанял защиту, прибыла в столицу ветра, чтобы выяснить, почему их товарищи не возвращались почти 2 месяца. Рёта уже сталкивался с подобными случаями в прошлом. В большинстве из них отряды погибали в бою. Он ответил: «Понятно. Можете назвать мне имена ниндзя и торговцев?» Сейдзи кивнул и сообщил ему имена своих ниндзя. Он добавил: «Им было поручено охранять группу наемников под предводительством Такахаши Хироши». Рёта кивнул и передал информацию нескольким гражданским, которые сидели вместе с ними. Спустя некоторое время один человек сказал: «Господин Рёта, ниндзя, которых они назвали, сюда не прибывали». Сейдзи услышал это и вздохнул. Он ожидал подобного результата. Внезапно другой человек сказал: «Такахаши Хироши и его группа торговцев прибыли в этот город 51 день назад. Это вы их приняли, господин Рёта». Группа наемников была удивлена, услышав эту информацию. Рёта взял документ и прочитал его. Он сказал: «Да, я что-то припоминаю. Эта группа была очень вежливой». Сейдзи прищурился и спросил: «Но если наши люди пропали, как они могли прибыть сюда невредимыми?» Рёта пожал плечами и ответил: «Откуда мне знать?» Сейдзи сказал: «Мы хотим встретиться с Хироши и допросить его». Однако Рёта покачал головой и сказал: «К сожалению, я не могу этого позволить. Как только торговец или купец прибывает в город, он становится нашим гостем. Мы не можем допустить, чтобы его преследовали». Сейдзи нахмурился. Он вынул мешочек, тайно передал его Рёте и спросил: «Мы можем встретиться с ним сейчас?» Рёта быстро заглянул внутрь мешка. Там было около 100 000 рё. Он улыбнулся и сказал: «Конечно, как я могу отказать нашим почтенным гостям?» Наемники сохраняли улыбку, но внутренне потешались над его моралью. Тем временем другие самураи и гражданские, охранявшие ворота, ликовали. В конце концов, они тоже получат свою долю. Рёта послал самурая найти и привести Хироши к воротам. Час спустя самурай постучал в дверь. Фудзин удивился. Он подумал: они все еще ищут виновников, Он открыл дверь и вежливо поприветствовал. «Здравствуйте, чем могу помочь?» Самурай посмотрел на него и сказал. «Хайши Рёта, самурай, с которым вы встречались при въезде в город, хочет вас видеть. Пожалуйста, идите со мной». Фудзин нахмурился. Он не понимал, в чем дело. Он спросил, почему, и почему он не пришел сюда сам. Самурай сказал, он занят и не может покинуть городские ворота. Поэтому он послал меня. Что касается причины, вам придется спросить его. Он пошел. Фудзин последовал за ним, размышляя, что, черт возьми, все это значит. Они поняли, что я был виновником. Нет, это бессмысленно. Если бы они поняли, пришло бы гораздо больше людей. Черт, Раса сам бы пришел. К счастью, самурай не шел в направлении, где остановился Раса. Хотя и подозрительный, Фудзин последовал за ним, думая, неважно, что он задумал. Пока Раса не замешан, я смогу уйти. Они прибыли к городским воротам. Рёта посмотрел на Хироши и тепло сказал. Мы снова встретились, Хироши. Вам понравился город? Фудзин кивнул и сказал. Да, я влюбился в этот город. Кажется, я не хочу его покидать. Ха-ха, но почему вы меня позвали? Рёта указал на группу ниндзя, которые шли к ним, и сказал. Это из группы наемников Кураган и Носинсен. Они хотят спросить вас о ниндзях, которые взяли на себя миссию по вашей защите. Рёта многозначительно посмотрел на Фудзина. В конце концов, его группу никто из ниндзя не охранял, и он не упоминал их, когда они прибыли. Фудзин удивился. Он подумал. Понятно. Наконец-то они пришли расследовать. Вздох, какое плохое время. Если бы они прибыли после ухода расы, у меня было бы гораздо больше вариантов. Похоже, эту личность больше нельзя использовать. Хотя, наверное, сейчас неплохо покинуть этот город. Раса и Даймё должны были прийти к какому-то соглашению. Так что, если я сейчас сделаю шаг, Даймё будет склоняться к мысли, что кто-то его подставляет. Сэйдзи подошел к Фудзину и строго сказал. Хироши, я Ода Сэйдзи из Кураган и Носинсен. Можете ли вы сказать, почему ваша группа прибыла в город без отряда, назначенного для вашей защиты? В отличие от Рёты, Сэйдзи был гораздо агрессивнее. Фудзин отступил на пару шагов и изобразил испуганное выражение лица. Рёта сделал шаг между ними, чтобы напомнить Сэйдзи, что это столица ветра. Сэйдзи остановился, но все еще пристально смотрел на Фудзина. Фудзин ответил с оттенком страха в голосе. По пути мы наткнулись на раненого человека. Он сказал, что на его группу напали бандиты, и попросил нашей помощи. Нанятые нами ниндзя сначала отказали раненому, но человек пообещал отдать им всю свою прибыль от товаров, которыми он собирался торговать. Это заставило их передумать. Двое ниндзя последовали за человеком, а оставшиеся двое сопроводили нас в этот город. Однако, поскольку мы больше не слышали от тех двух ниндзя, остальные двое забеспокоились. Поэтому, как только город оказался в пределах видимости, они оставили нас и вернулись, чтобы их искать. Я не знаю, что произошло после этого. Сэйдзи нахмурился. Он проанализировал. Видя, как он напуган, я сомневаюсь, что он лжет. К тому же, мы наемная организация. Люди, гоняющиеся за большей выгодой, очень распространены в нашей работе. Неужели они попали в ловушку, и почему оставшиеся двое погнались за ними? Нет, что-то не сходится. Он спросил, где вы нашли этого человека? Фудзин ответил, примерно в 4 днях пути отсюда. Сэйдзи ответил, хорошо, вы пойдете с нами, отведете нас в то место и поможете нам найти их. Фудзин немедленно сказал, нет, человек был в очень плохом состоянии. Я не хочу закончить так же, как он. Сэйдзи ответил, вы не закончите, мы будем там с вами. Однако Фудзин продолжал говорить нет. Когда Сэйдзи собирался стать агрессивным, Фудзин сказал, это столица ветра, вы не можете силой увести меня отсюда. Сэйдзи нахмурился и посмотрел на Рёту, который, казалось, был на стороне Фудзина. Он сказал, помогите мне, брат, я позабочусь о его безопасности и о том, чтобы вы получили компенсацию. Фудзин немедленно подумал. Компенсация? Рёта кивнул и посмотрел на Фудзина, сказав, «Хироши, вам не нужно беспокоиться, с 12 ниндзя, даже я ничего не смогу им сделать, так что бандиты не будут представлять для вас угрозы. Кроме того, вам нужно спасти ниндзя, которые благополучно привели вас сюда, или, по крайней мере, вы должны добиться для них справедливости». Видя, что все были против него, лицо Фудзина стало очень уродливым, он неохотно кивнул, «Хорошо». Самураи и наемники улыбнулись. В конце концов, Хироши был всего лишь обычным торговцем. Как он мог им ослушаться? Сэйдзи тайно передал Рёте еще 100 тысяч рё. Фудзин, очевидно, заметил это и решил: в будущем, если я решу украсть или ограбить, я определенно начну со страны железа. С точки зрения денежного потока, это определенно будет самая богатая страна в этом мире. Это был не первый раз, когда Фудзин видел, как почтенный самурай поступает подобным образом. Почти каждый самурай, работающий на даймё или в столичных городах, был очень либерален, когда дело доходило до принятия взяток. Кроме того, даймё также много платили им за предоставляемую защиту. Вдобавок, они были крупнейшими поставщиками основных инструментов ниндзя и оружия из чакра-металла, а также добывали последние оставшиеся рудники элементарных кристаллов. Таким образом, много денег постоянно направляется в страну железа. Они собирались уходить, когда внезапно послышался шум. Вся группа оглянулась и увидела, как Казекаге идет к городским воротам вместе с несколькими ниндзя Сунагакуры. Все тут же напряглись. Они быстро отошли в сторону и почтительно встали на обочине дороги. Раса прошел через ворота, не обращая на них никакого внимания. Группа наемников вздохнула с облегчением. Однако Раса внезапно остановился и взглянул на группу наемников, подумав: «Странно, почему я чувствую нечто особенное от этой группы?» Раса ничего не почувствовал от этой группы. Однако он просто ощущал, будто что-то в них было не так. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо, Боманёе и Пиерре, за поддержку на Патреоне. 261. Глава 258. Невольно бросая оппортуниста в центр битвы. 261. Глава 258. Невольно бросая оппортуниста в центр битвы. Один из советников Расы спросил: «В чем дело, господин Казекаге?» Раса обернулся и продолжил путь. Он спросил, кто были эти люди. Хотя его голос не был тихим, Фудзин и наемники не расслышали его из-за расстояния. Советник ответил: «Они носят повязки наемничьей группы Курагани Носинсен. Это группа, которая активно действует в странах, расположенных между нами и страной Земли. Есть ли с ними какие-то проблемы?» Раса ответил: «Просто предчувствие. Отправьте 3 отряда Анбу преследовать их. У меня есть ощущение, что, выследив их, мы найдем что-то важное». Советник кивнул. Наемничья группа сильно напряглась и занервничала, когда Раса скользнул по ним взглядом. Фудзин чувствовал то же самое. У него не было ни малейшего желания сталкиваться с Расой, особенно когда они были окружены пустынями. Когда Раса обернулся и продолжил путь, наемники наконец-то вновь вздохнули свободно. Фудзин тоже заметно расслабился. Он решил: «Ладно, хватит устраивать беспорядок в этом городе. Хоть и маловероятно, но если это его клон, а основное тело скрывается в городе, я попаду в серьезную беду». После того, как Раса скрылся из виду, наемничья группа немедленно покинула столицу ветра. Один из них нес Фудзина на спине, чтобы они могли двигаться быстрее. На этот раз Фудзин не возражал. После того, как группа Расы отдалилась от города на достаточное расстояние, перед ними появились 40 ниндзя Анбу. Раса немедленно распределил между ними задачи. 3 отряда Анбу отправились в погоню за наемниками Курагани Носинсен. 4 отряда получили задание проникнуть в столицу ветра и следить за городом истины. Они должны были координировать свои действия с Баки, чтобы поймать всех вражеских ниндзя под прикрытием в городе. Последние 3 отряда будут наблюдать за окрестностями столицы ветра и отслеживать перемещение людей, въезжающих и выезжающих из города. Раса и советники немедленно отправились обратно в Сунагакуре. Наемничья группа продолжала путь, не зная, что за ними следят. Поскольку Фудзин не мог активировать свое поле чакры, даже он не догадывался о преследовании. Фудзин притворился беспомощным и послушно повел их к месту назначения. После путешествия, длившегося почти полдня, группа прибыла к месту, где Фудзин убил их соратников.